Глава 47. Ника. В первый момент, открыв глаза, не понимаю, где я и что со мной. Я дома? В своей постели? Или я в доме маминой подруги? Или в гостинице после очередного рейса? Или... Воспоминания тут же накатывают, словно наяву вижу две пары глаз, зеленые и синие, разглядывают меня, наблюдают, как за обезьянкой подопытной. И делают со мной все эти запретные, пошлые, но такие сладкие вещи. Ох, мне все это приснилось? Ничего не было? Я не отдавалась страстно сразу двум мужчинам? Низ живота тянет, и я чувствую между ног дискомфорт, словно там до сих пор чей-то горячий большой член, на который меня насаживают. Не сон. Это был не сон. Отчетливо понимаю, что секс с пилотами мне, увы, не приснился. Боже, как я могла быть такой развратной, грязной, похотливой? Я ведь хотела их, хотела обоих. Что со мной не так? И что с ними не так? Мужчины же собственники, они никогда никому не уступают, верно? Собственники-самцы охраняют свою самку, борются за нее, готовы всех порвать. А эти? Неужели им настолько все равно? Или... Конечно, глупая Ника, ты же не их самочка, не их женщина, не любимая. Просто игрушка, которой они попользовались в свое удовольствие. От этой мысли хочется плакать, реветь, не сдерживаясь. Они меня просто отымели, как какую-то шалаву, и еще будут иметь. Поиграют, удовлетворят свое эго, свою похоть и выбросят, как ненужную сломанную куклу. А я-то дурочка, думала, у меня получится им отомстить. Но пока получается все только у них. Сволочь, ненавижу, ублюдки несчастные. Но ничего, я им покажу. Больше они не получат никакого удовольствия со мной. Буду лежать как бревно, и все. Уговариваю себя и понимаю, что вряд ли у меня получится. Этим уродам удастся подчинить меня, соблазнить, вовлечь в свои сети. Ох. Мне не вырваться, пока я им не надоем. Остается только надеяться, что надоем я им быстро. Да, да, так будет лучше. Лучше они выгонят меня быстрее. Ничего, ну поплачу. Пострадаю от того, что оказалась брошенной, как и остальные их ляльки. Зато смогу быстрее прийти в себя и жить дальше, и найти нормального, достойного мужчину. Одного мужчину, который не захочет ни с кем тебя делить. Да. Мне кое-как удается уговорить себя, снова закрывая глаза, проваливаясь в сон, на этот раз без сновидений. Но довольно скоро просыпаюсь опять, просыпаюсь от странного чувства. Что-то не так. Открываю глаза и вижу прямо перед собой Константина. Уже расцвело, хотя в комнате еще полумрак. Окна закрыты довольно плотными шторами, но лучи все равно пробиваются, и я вижу его. Его глаза темные, как омуты. «Что? Что случилось? Как тебе спалось?» «Нормально». Почему-то он пугает меня. Он ведь не будет. «Опять. У меня там все болит, саднит. Я не готова». «Не бойся. Секс с тобой в мои планы не входит». Говорит презрительно, словно это не он лишил меня невинности пару часов назад. Подонок. «В мои тоже». Выплевываю слова, чтобы он ими подавился. Но этот гад ухмыляется. «Неужели? А кто это так сладко стонал подо мной и просил еще?» «Ах так? Хорошо, я отвечу». «А кто это так спешил меня поиметь и шептал на ушко, что ему давно не было так хорошо?» Командир щурится, присаживается на кровать, хватает меня за руку, заставляя сесть. «Мне больно. Я не понимаю, почему он такой грубый». Не успеваю прикрыть обнаженную грудь и ловлю его жадный взгляд. Пытаюсь натянуть одеяло, но Костя не дает. Наклоняется, припадая губами к соску, вызывая в моем теле дрожь и стон. «Блядь, что за... Какая же ты...» Поднимает голову, хватая меня за подбородок. Пристально смотрит. «Да, мне было хорошо с тобой. Но ведь и тебе тоже, да, малышка?» «Да». Мне незачем врать, мое тело все говорит за меня. Вот и отлично. Будет еще лучше, куколка, не сомневайся. Еще глубже и горячее. Просто тебе нужно немного оправиться, прийти в себя. Молчу, сказать нечего. Его близость с ума сводит. Что я там говорила себе, что буду как бревно? Нет, я не смогу. Только не рядом с ними. Увы. Мое проклятие. Опускаю ресницы, но его приказ заставляет снова посмотреть ему в глаза. «Ты сильно накосячила, детка, и мне придется разгребать за тобой. Знала бы ты, во что ты вляпалась». «Я не понимаю». «Реально не понимаю, о чем он». «Ты решила довериться не тому человеку». Костя говорит холодно, на меня не смотрит. «Наш последний пассажир? Ты ведь ему все про нас рассказала, да? Просила о помощи?» Я чувствую, как холодеют пальцы. Мне страшно. Очень. Сглатываю, подавившись слюной. Начинаю откашливаться. «Тише, детка, тише! Он не просто сдал тебя. Он хотел тебя забрать. Но не для того, чтобы спасти, глупенькая. Он захотел с тобой поиграть. Сам. А потом отдать другим. Для общего пользования. В бордель. Понимаешь?» «Что?» У меня голова кружится. Он же шутит? «Этот пассажир, малышка, и есть главный заказчик. Это его товар мы должны были получить и переправить. Ты обо всем узнала. Теперь он требует твоей крови». Мне кажется, что я схожу с ума. Это дико. Мне так страшно. Я действительно вляпалась во что-то очень опасное. «Боишься, да? Мало боишься, кроха. Мало?» «Я не хотела». «Неужели?» «Нет, Ника, я знаю, что хотела. Хотела подставить нас. Я вот только не понимаю, зачем. Но я разберусь. А ты? С тобой еще поговорим». Он резко отпускает руки, и я падаю обратно на кровать. Грудь колышется, соски напряжены от холода и от близости этого мужчины, который, как я теперь понимаю, ненавидит меня. Вижу его глаза, еще больше потемневшие. Одно движение, и он уже подминает меня под себя, а его пальцы обхватывают сосок. И губы, губы впиваются в мои. Поцелуй горький и сладкий. Сначала он набрасывается, как голодный злой волк, но становится нежнее, услышав мой жалобный стон. А может, мне это только кажется. Его губы ласкают так осторожно и в то же время словно клеймят, заявляя права. «Чёрт!» Он отрывается от меня, с трудом дыша. «Ты такая!» И снова проваливается в поцелуй, и руки на груди становятся так же ласковее, но настойчивее. И я всхлипываю, потому что мне хорошо. Так хорошо чувствовать его руки и губы, дышать им. Я просто сумасшедшая. На самом деле сумасшедшая. Он снова отстраняется, смотрит как-то странно. Потом резко встает и выходит, прикрывая за собой дверь. «Я не понимаю, что это было».